в значительной мере рассеялась. И теперь он ясно увидел то, чего в приподнятом настроении не заметил, а именно черное облако подозрения, которое неминуемо повисло бы над ним, едва исчезновение банкнот было бы обнаружено. Он утер увлажнившийся лоб. «О, черт!» — сказал он. «Одной заботой меньше. Прах его побери! Чувствую себя двухлеткой. Должен сказать, вы отличный тип, Пит». «Вы мне льстите», — сказал Пит. «Стараюсь оправдывать доверие». «Послушайте, Пит, это лабуда, которую вы нам сейчас нарассказывали, пари и прочее. Вы же по-честному, не всерьез, а? Я хочу сказать, у меня идея. Мы живем в пору неожиданностей. Вы сказали, что фамилия актера вашего приятеля Мифлин?» Внезапно граф умолк, и прежде чем Джимми успел ответить, отчаянно зашептал: «Что это? О, черт, кто-то идет!» Он шмыгнул за занавеску, как кролик, в кусты, и она только-только перестала колыхаться, когда дверь отворилась, и вошел сэр Томас Башли. Глава 26. Пора неожиданностей для сэра Томаса. Для человека, чьи намерения относительно драгоценностей и их владельцы были самыми невинными, если сказать, наилучшими, положение Джимми выглядело очень и очень компрометирующим. И в более благоприятной обстановке оправдать в глазах сэра Томаса такое вторжение в его гардеробную было бы нелегко. Ну а при данных обстоятельствах это стало еще затруднительнее. Его сиятельство, прежде чем нырнуть за спасительную занавеску, отшвырнул от себя колье, будто раскаленный уголь. Второй раз за 10 минут оно упокоилось на ковре, и сэр Томас узрел Джимми именно в тот момент, когда тот выпрямился, подобрав драгоценность. Рыцарь застыл в дверях с выражением неимоверного изумления на лице. Его выпученные глазки были прикованы к колье в руке Джимми, и Джимми видел, как мучительно он подыскивает слова, достойные столь особой ситуации. Джимми даже пожалел его. Для мужчин с шеями короткими, как у сэра Томаса, волнения подобного рода опасны. С мягкой тактичностью он постарался помочь бедняге. «Добрый вечер», — сказал он вежливо. Сэр Томас постепенно обретал дар речи и сумел пропыхтеть: «Что?» «Выкладывайте», — сказал Джимми. «Что?» «В Южной Дакоте был у меня знакомый, Заика», — сказал Джимми. «Так он пока говорил, пожевывал собачью галетку. Она его исцеляла, не говоря уж о ее питательности. И еще хороший способ. Считайте до 10, пока обдумываете, что сказать, а потом выпаливайте и побыстрее». «Ты негодяй!» Джимми бережно положил колье на туалетный столик, потом обернулся к сэру Томасу и засунул руки в карманы пиджака. Над головой рыцаря ему были видны складки занавески, словно бы колеблемые нежным зефиром. Видимо, драматичная ситуация не пропала в туне для Хильдебранда Спенсера, 12-го графа Дривера, как не пропала и для самого Джимми. Именно такого рода ситуации были особенно ему по вкусу. Он точно знал, как будет действовать. Он понимал, что приобщать сэра Томаса к истинным фактам бессмысленно. Доверчивости в рыцаре нашлось бы не больше, чем голубой крови. Положение выглядело аховым, но Джимми полагал, что знает, как из него выйти. А пока он им прям-таки наслаждался. По странному совпадению, оно почти полностью совпадало с кульминационной сценой третьего действия «Любви и взломщика», в которой Артур Мифлин снискал такой успех, как светский взломщик. И Джимми принялся воплощать свою идею о том, как следует играть светского взломщика. Артур Мифлин закурил сигарету и чередовал остроумные реплики с изящными кольцами дыма. Сигарета тут пришлась бы как нельзя более кстати, но Джимми приготовился не ударить в грязь лицом и без реквизита. «Значит, это ты, так?» — подытожил сэр Томас. «Кто вам это сказал?» «Вор! Низкий вор!» «Но послушайте», — запротестовал Джимми, — «почему низкий? Если вы не были знакомы со мной по ту сторону Атлантики, это еще не причина изливать на меня презрение. Откуда вы взяли, будто в Америке я не пользуюсь заслуженной славой? Откуда вы знаете, что я не бостонский Уилли, или не Сакраменто Сэм, или кто-нибудь еще? Не лучше ли вести дебаты в нормальном тоне?» «Я тебя сразу заподозрил. С самого начала. Чуть только услышал, что мой идиот, племянник, обзавелся в Лондоне другом с улицы. И вот, значит, ты кто? Вор, который...» «Я выше подобных оскорблений», — перебил Джимми. Однако надеюсь, что вы, если вам когда-нибудь выпадет случай оказаться в обществе взломщиков,